Ника сидела в их любимом кафе и ждала Милку. Через три столика от нее торчал соглядатай, не тот подмигивающий, который, видимо, утомился бегать за ней все утро по Москве, а другой, обычно остававшийся в машине. Она приступила к показательным действиям с раннего утра и навестила трех бабулиных подруг, живущих в разных концах Москвы. Ника чувствовала, что перестаралась. Голова кружилась не то от голода и усталости, не то от волнения, а скорее от все еще не прошедших последствий аварии, а может, от всего сразу. Милка, как обычно, опаздывала, но не умеет она по-другому. Сейчас подруга искала себя на ниве дизайна. Хотя что она может там найти, имея за плечами школу, дающую знания на уровне церковно-приходских? Жупинский институт, где всегда были недоборы и принимали всех подряд на коммерческой основе, законченной подругой на неуверенные тройки. Милка уже искала и не нашла себя в роли свободного журналиста, не менее свободного художника и испробовала еще десяток профессий. Но, как говорится, Бог в помощь. Милка влетела в кафе, высмотрела Веронику, махнула рукой, прошла к ней, лавируя между столиками, и плюхнулась на стул. Ника, переждав шторм ее появления, усаживания, шумных приветствий, расспросов, заказа, первого глотка чая, сразу приступила к делу. «Мила, меня преследуют какие-то аферисты». «Да ты что?» Вытаращив от любопытства глаза, воскликнула Милка. «А что они хотят? Это из-за квартиры бабушки?» «Не знаю». «Господи, а что же еще?» Засверкав загоревшимися от любопытства глазами, возроптала подруга. «Мне нужно разобраться и как можно быстрее. Ты помнишь, когда у Костика были неприятности, ему помогли какие-то люди?» Спросила Ника. «Конечно, помню. Ты можешь взять их координаты?» «Могу, сейчас позвоню и спрошу». И она принялась ковыряться в своей необъятной сумке в поисках трубки. «Не надо звонить», — остановила активное пощупывание сумочных недр Ника. «Он офис не сменил?» «Нет». «Тогда сходи прямо сейчас и возвращайся, я буду ждать». «Правильно. Я поеду, я на машине». «Не надо ехать», — вздохнула немного тягостно Вероника. «Здесь, через переулок, пешком 5 минут». «Точно!» — радостно согласилась Милка и тут же возмутилась в 100-миллионный неизвестно какой раз. «Былинская, мне всегда было до чертиков обидно, что ты такая умная, а я вот не очень». Обычное, ставшее привычным и неизбежным, как утро следующего дня, Милкино нытье на тему «какая я дурочка», и прилагающееся к нему рассуждение, почему такие умные, как Ника, дружат с такими дурочками, как Милка. Ну, дружит и дружит. Кто его знает почему? Так сложилось. Обычно эти рассуждения обострялись в моменты очередного неудачного романа или с началом отдыха от неудачного поиска себя в очередной профессии. Поэтому-то Ника и спросила. «Ты что, уволилась с работы?» «Нет, но подумываю над этим. У руководства неправильное цветовое видение современной обстановки», — изобразив смирение, проныла Милка. «Ясно. Иди. И не говори Косте, что это для меня. Скажи, что у твоего неправильного руководства проблемы. Придумай что-нибудь, ты же умеешь». «Поняла, поняла. Я мигом. А ты мне все расскажешь потом». На визитной карточке, которую Ника держала в руке, значилось «Кнуров Сергей Викторович». Два номера офисных телефонов, один мобильный и больше ничего. Ни названия, ни логотипа, полагающегося фирме. На обратной стороне рукой Костика был написан еще один номер мобильного телефона. «Не хотел давать, еле уговорила», — трещала Милка рядом, понизив голос. «Понимаешь, они берутся только за очень непростые дела. Как правило, связанные с большими деньгами, аферами там всякими, еще чем-то сильно сложным. Потому что, как говорит Костик, они очень непростые ребята». «Что значит большими деньгами?» — уточнила Ника. «Ну, не знаю, миллионы долларов, наверное». «Они что, криминальная структура?» «Да нет, что ты, совсем даже наоборот. Вполне легальная фирма. Они все из бывших не то гбистов, не то ментов, не знаю», — отмахнулась Милка. «Бывшие-то как раз сейчас самые криминальные», — усмехнулась Вероника. Но не эти точно. Так Костик сказал. Значит, мальчики работают только с олигархами? Ну, Костик-то наш пока не олигарх, а они с ним сотрудничали. Он мне сейчас про них рассказывал, аж расчувствовался весь. Значит, мужики там стоящие. Костика не обманешь. Ты же знаешь, как он людей чувствует. Так они, может, за мое дело и не возьмутся? У меня миллионов нет. Вздохнула расстроена Ника. Вот. Тут же чему-то обрадовалась Милка. Костик пояснил, что, собственно, дело не в зеленых нулях. Главное, чтобы интрига дела была по заковыристей. Куда уж заковыристей? Невесело подумалась Ники. Разве что золото партии искать. Насколько все сложно, я пока и сама не поняла, протянула она. Так, давай, рассказывай, возмутилась подруга. А дорого они берут, ушла от вопроса Ника. Костик сказал, что гонорар зависит от конечного результата. Если все благополучно разрешается, то они берут какой-то процент от чего-то, я не поняла. А если нет, то клиент оплачивает только текущие расходы. А вот эти расходы у них очень большие. Они используют всякие высокие технологии и еще много чего. Так что ты подумай, нужно ли тебе это. Я подумаю. И зная, что сейчас последует, попросив мысленно прощения у Милки за обман, воплотила в жизнь план побега от ее вопросов. «Ой, Милка, что-то мне плохо, голова сильно заболела». Прикрыла она глазки и откинулась на спинку стула. «Мне, наверное, лучше срочно домой». «Пошли, Никочка, я тебя отвезу», — засуетилась Милка. «Ты даже позеленела вся». «Нет, я лучше на метро. Из центра в центр всего 3 остановки, а на машине мы час в пробках простоим», — возразила Вероника. «Чёрт, и правда. Ну давай хоть до метро довезу», — суетилась Милка. «Тишина. Метро в 5 метрах. А ты лучше иди ищи в себе дизайнера. А вдруг найдешь? «Думаю, что вряд ли», — вздохнула Милка. «Спасибо тебе большое за помощь», — искренне поблагодарила Вероника. «Кстати, а что это за телефон Костик написал?» Она указала на визитку. «Ой, я и забыла», — спохватилась подруга. «Костик предупредил, что по этому номеру можно звонить только в самом крайнем случае». «Я его так уговаривала, придумала крутого мужа с неприятностями у своей начальницы». «Спасибо тебе», — еще раз поблагодарила Ника и строго предупредила. «И никому не рассказывай про наш разговор. Если расспрашивать начнут, придумай что-нибудь». «Кто начнет?» — не поняла Милка. «Не знаю. Какие-нибудь люди, незнакомые тебе». «Былинская, ты с ума сошла? Что у тебя происходит? Немедленно признавайся!» Перепугалась вдруг всерьез Милочка Тишина. «Я же сказала, что пока и сама не знаю». «Ника?» Милка ухватила ее за руку и придвинулась поближе. «Поживи пока у меня, или вон у Костика за городом. Тебе не надо одной оставаться». «Спасибо, Мила, но в этом нет необходимости». «Ладно, иди, интеллигентная пуговица, но я буду все время тебе звонить», — припугнула подруга. Пока Ника добиралась домой, она уже продумала план дальнейших действий практически поминутно и в деталях. Сергей Викторович Кнуров пребывал в полном блаженстве, близком к нирване. После жаркой баньки, в которой они с мужиками провели неспешные 2 часа, потягивая горько-сладкий морс, приготовленный Мишкиной женой, облаченный в теплый банный халат, он в компании самых близких друзей сидел на плетеном диване, стоявшем на веранде дома четы Ренковых. «По-моему, пора заняться шашлыком», — прервал общее умиротворенное молчание Антон. «Шашлычок сейчас да под водочку в самый раз», — поддержал дельное предложение Мишка. Стол накрыли на летней террасе, солнышко припекало, и только легкий прохладный ветерок напоминал, что все-таки еще не лето. Жарить шашлык Антон не доверял никому, поэтому, передав жене в руки дочку Машку, лично встал у мангала. Ната тут же перекинула Машку Сергею и включилась в суету приготовления и накрывания стола. Маша и Саша, годовалые близнецы четы Ренковых, радовавшие родителей и близких необыкновенной сообразительностью, почти полным отсутствием капризности и жизнерадостностью. Мария, будучи барышней энергичной и общительной сверх всякой меры, с таким бездарным времяпровождением, как спокойное сидение на чьих-то руках, была категорически не согласна, и посему господину Кнурову пришлось попотеть, поспевая за ней, стремительно ползающей по всей террасе. Ее брат Саша, куда более спокойный парень, занимался настоящим серьезным мужским делом, сидя в манеже, который поставили здесь же на террасе, сосредоточенно сопя, раскурочивал, разбирая на запчасти, большую пластмассовую машинку. Пришла Дина и усадила к Саше в манеж Ивана, их с Михаилом сына. «Они мальчишки спокойные, деловые. Это не Машка шалопутная. С полчаса тихо посидят, пока машинку не разберут. Потом начнут характер показывать», — сказала она Сергею, явно забавляясь его вынужденной ролью няньки. Промычав что-то невразумительное, Кнуров, стоя на коленях, вылавливал за ногу Машку из-под стола. Машка хохотала, хрюкала от удовольствия и брыкалась. «Еще бы, так весело!» Она уже успела перепачкать свой желтый комбинезон, потерять ботиночек и схватить огурец со стола в тот момент, когда Сергей, наконец, выковырив дитя из-под стола, поднял ее на руки. «У этого ребенка что, генератор тока внутри?» — ворчал в конец запарившийся Кнуров. «Хуже. Врожденное любопытство и море энергии», — веселилась, глядя на него Наталья. «Она же счастливая мать энергичного чада». «Ната, не мучай матерого. Выпусти ее на траву, пусть гуляет», — предложил Антон, не отрываясь от шкварчащего шашлыка, мангал с которым установили рядом с террасой. «Она будет тянуть в рот всякую гадость». «В нашей траве нет гадости», — успокоил ее Антон. «Машка найдет», — рассмеялась Ната. «Ничего, Сереж, потерпи. Им всем уже пора спать. Минут через 15 Машка точно уснет, а Амалия Леопольдовна их всех заберет в дом». «А где же сейчас эта Леопольдовна?» Понемногу сатанея поинтересовался Сергей, ловко перехватив Машку, собравшуюся сделать кульбит головой вниз. «Она занята. У нее дневной чай», — сделав серьезное лицо, пояснила Ната. «Чай по расписанию, когда дети спят. Но сегодня вот дети не легли вовремя, но чай пострадать от этого не может». Машка уснула у него на руках, когда все сели за стол, разлили ледяную водочку в рюмки, и Антон принес первую порцию горячего, источающего дурманящий запах шашлыка. «Давай я отнесу ее в дом», — предложила Ната. Сергей не успел ответить, зазвонил сотовый в кармане куртки, и он торопливо принялся его доставать, испугавшись не на шутку, что Машка проснется. «Не волнуйся», — успокоил Антон. «Ее теперь даже артобстрел не разбудит». Сергей кивнул и нажал кнопку ответа. «Да, Кнуров». «Ну, очень-очень недовольно», — ответил он. «Здравствуйте», — услышал он незнакомый женский голос. «Меня зовут Вероника Былинская. Ваш телефон мне дал Константин Тишин. Он сказал, что вы специалист и можете помочь». Сергей сразу вспомнил Костика Тишина. Дельный мужик, не истерик, с ним приятно было иметь дело, да и проблема у него оказалась непростой. «Константин знает, что вы звоните мне по этому номеру?» — спросил он холодно, желая отделаться от звонившей как можно скорее. Она промолчала. Эта Вероника Былинская вообще разговаривала странно, тщательно выговаривая слова с каким-то легким придыханием, делая паузы, как будто обдумывала каждое слово. И тембр ее голоса был какой-то необыкновенный, Сергей никак не мог подобрать определение. «Нет, он не знает, что я вам звоню». «Откуда вы знаете Константина?» — строго спросил он. «Он родной брат моей подруги», — девушка помолчала. «Я попросила ее взять у Костика ваши координаты, сказав, что они нужны для ее начальницы». «Значит, вы с подругой его обманули?» Совсем уж сурово поинтересовался Кнуров. Пауза. «Да, Милу я тоже не посвятила в суть своих проблем», — призналась она и продолжила через короткую паузу. «Я не хочу, чтобы пострадал кто-нибудь из моих друзей». «Вишня». Он понял, что звучание ее голоса напоминало ему вкус спелой вишни. Пожалуй, что в шоколаде и немного в коньяке. Такой сладковато-горьковато-терпкий. Сергей даже почувствовал его на языке. Впрочем, это ничего не меняет. Уверен, что вместе с номером телефона вы узнали и то, что я не занимаюсь проблемами, связанными с бытовыми разборками, какого бы уровня стоимости эти разборки ни оказались. Холодно отшивал он навязчивую дамочку, попутно отчитывая с явным намеком на предостережение. Пауза. Легкое придыхание. Да, я знаю. Но моя проблема не имеет никакого отношения к бытовым. Молчание. Вздох. Моя жизнь превратилась в странный детектив. Ему совсем не хотелось именно сейчас вникать в ее проблему и в чьи-либо проблемы вообще. Ему хорошо, разморенно уютно после жаркой баньки, ледяной рюмочки и вкуснейшего шашлыка. На руках у него, теплым счастливым комочком, спит Машка, мирно посапывая, умотанная собственной необузданной активностью. И еще большой вопрос, кто кого укатал. Кнуров даже не подозревал, что годовалый ребенок — это вам покруче любой полосы препятствий спецназа. И он совершенно не собирался выпадать из этого замечательного состояния, когда душа умиротворяется под неспешную задушевную беседу с друзьями, в принципе, братьями, а тело нежится и благоговеет, а мозг наконец-то отдыхает от всех проблем и вопросов. Какого черта? Не будет он работать, какой бы легкий звон не вызывал в нем голос этой девушки, похожей на вишню в коньяке, такой же насыщенный, терпко-сладкий, слегка горьковатый. Девушки с красивым именем Вероника, говорившие тихо, с длинными паузами и легким придыханием, и интригующие все его мужские инстинкты. Нет уж, Вероник много. А такого отдыха и праздника встречи с мужиками, когда никуда не торопишься, отодвинул все дела, не выпадало уже миллион лет. Он уже решил отказать ей, или, ладно, завтра вечером, так и быть, он встретится с девицей в офисе, и, так и быть, пусть поведает, что у нее там случилось на Ниве, скорее всего, любовно-квартирных переживаний. Хорошо. Завтра вечером подъезжайте ко мне в офис и все расскажете. Она недолго помолчала, вздохнула. «Сергей Викторович, завтра, скорее всего, уже будет поздно». Даже как-то спокойно уведомила звонящая. «Что?» — раздражаясь и повышая голос, поинтересовался Кнуров. «Вопрос жизни и смерти?» Повисла тишина. Не только в телефонной трубке, где он прямо-таки чувствовал, как девушка обдумывает правильный ответ, но и за столом. До сих пор мужики, разговаривавшие в полголоса, чтобы не мешать ему беседовать, замолчали и дружно, как по команде, посмотрели на Кнурова. «Я не знаю», — наконец ответила Вероника. «Насколько жизни и смерти, но, думаю, покалечить меня могут вполне реально». «Вот черт, твою ж мать!» Ее голос и эта манера честно отвечать, без попыток обмануть, чтобы добиться результата, неокрашенный эмоциями тон, словно она читала доклад об очередном пленуме Политбюро, а не о криминальных проблемах говорила. И что-то еще непонятное ему самому, не давали сделать то, что очень хотелось, и было с его точки зрения вполне логично — послать барышеньку куда подальше. «Объясните в общих чертах, о чем идет речь», — потребовал строго Кнуров, понимая, что уже сдался, и с тоской думая, что вот же засада, а ведь, скорее всего, придется бросать все эти посиделки задушевные и куда-то ехать. «Я так поняла», — подбирая слова, ответила она, «что речь идет о каких-то документах, скорее политических, чем финансовых, и...» Пауза. «Слитках золота или платины». Очень ровным, без эмоций и тоновых модуляций голосом, тщательно обдумывая и выговаривая каждое слово. Нет, ну какова? Вот так просто. В политических документах и слитках золота. Скажите номер вашего телефона, я перезвоню через пару минут. Ему надо было подумать, перевести настроение с раздраженного в рабочее, переключиться. «Вы не можете мне перезвонить. Я звоню вам от соседки, потому что уверена, что мой телефон прослушивают. Соседка сейчас вернется от консьержки, и я уже не смогу говорить». «Почему вы решили, что он прослушивается?» «Черт». Пауза. Вздох. «Это долго объяснять». «Хорошо, подождите секунду». Он, прижав пальцем микрофон телефона, посмотрел на мужиков, внимательно слушавших его разговор. «Ринг», — спросил Сергей, зная, что не надо больше никаких вопросов. «Конечно, матерый». Кнуров кивнул, соглашаясь и благодаря одновременно. «Вероника?» «Да, я слушаю». «Вам придется приехать за город. Запишите, куда и как добраться». «Сейчас, подождите». Она повозилась, видимо, ища ручку и бумагу. «Записываю». Он продиктовал адрес и объяснил, как лучше добираться. «Как долго вам ехать до вокзала?» «Я живу в центре. Минут через 20 буду на вокзале». «Значит, через час-полтора доедете?» «Еще одно». На этот раз быстро проговорила она. «Вы не объясните мне, как это у вас говорится? Ах да, как уходить от хвоста?» «За вами следят?» Позволив себе первый раз за весь разговор выказать заинтересованность, спросил он. «Да, двое. Они не прячутся. Просто ходят везде за мной и сидят в машине у подъезда». «А как вы планировали уходить, чтобы встретиться со мной?» С усмешкой поинтересовался он. «У меня есть ключ от чердака. Войду в нашем подъезде, а спущусь в последнем. Там нет замка на двери, я проверяла. И тот подъезд. Оттуда не видно их машину. Но что делать, если они все-таки меня увидят?» «Думаю, перехода через чердак будет вполне достаточно», — улыбнулся непроизвольно Кнуров. «Но чтобы подстраховать вас, мы сделаем вот что. У вас есть мобильный?» «Нет». «Ну, ничего. Сядете в первую же электричку, идущую в нужном направлении, в средний вагон. Он останавливается напротив выхода с платформы. Постарайтесь выйти первой. Вас будет встречать...» — он спросил у компании. «Чья машина всех подпирает?» «Моя», — ответил пират. «Встречу». Сергей назвал Веронике номер, цвет и марку машины. «Такой наголо бритый здоровый мужик, не пугайтесь. Вы бегом садитесь в машину, а дальше мы сами. Справитесь?» «Я постараюсь. Спасибо, Сергей Викторович. До свидания». Интеллигентно поблагодарила и попрощалась барышня. «До свидания», — ответил он. Сергей нажал кнопку отбоя, убрал телефон и откинулся на спинку скамейки. Пришла няня забрать Машку. Сашу с Иваном, тоже давно уснувших, еще раньше отнесли в дом любящей папаши. Кнуров осторожно передал ребенка из рук в руки. Няня Леопольдовна всем своим видом и поджатыми губками выказала недовольство нарушением распорядка дня детей и, забрав Машку, ушла. Над столом повисло молчание. «Ну что, бить или сам расскажешь?» — спросил Антон. «А что рассказывать? Я пока не в теме». Улыбнулся от всей, так сказать, души Кнуров. «Значит, бить!» — пригрозил Мишка. Сергей дословно пересказал весь разговор с загадочной барышней Вероникой Былинской. «Так, по маленькой», — сказал Антон. «Кроме пирата, ему даму встречать и всем нанизывать следующую порцию». Когда новая порция шашлыка уже шипела на мангале, у Сергея снова зазвонил телефон. «Кнуров!» «Сергей Викторович, это Вероника. Я взяла телефон у попутчицы. Я в электричке, и мы уже проехали первые две станции». «Хорошо. Делайте все, как мы договорились. До встречи». «До встречи», — ответила она, не забыв сделать паузу. Шашлык готовился, все вернулись за стол, по умолчанию, не сговариваясь, отказались от выпивки, рассказывали анекдоты, шутили, не возвращаясь к теме неожиданной гости. А что обсуждать? Сергей почти не слушал общего разговора. Он поймал себя на том, что внутри у него начинают тихо звенеть колокольцы азарта, интриги, которые он давно уже не слышал. Все последние дела, которые они вели с его ребятами, попадались малоинтересные. Трудные, рискованные, порой крайне рискованные, но неинтересные. Не было интриги, загадки, которую все непременно надо разгадать. Не хватало той игры умов между противниками, которая заставляет скрипеть от напряжения шарики в мозгу и разгоняет адреналин в крови. Его интуиция обещала, что дело, которое предложила эта странная девушка, не просто интересное, а захватывающее. И еще. Ему по-мужски, вот до потрохов любопытно, как может выглядеть девушка с таким вишнево-шоколадным голосом и этим придыханием. Прямо зацепила. Он прекрасно знал, что портрет человека, составленный мысленно по его голосу и манере говорить по телефону, как правило, не совпадает с действительностью. Обладатель густого, насыщенного баса может оказаться хлипким коротышкой, а звонкий молодой девичий голос и смех принадлежать старушке под 80. Как нормальный мужик, которого заводит все, что связано с незнакомой, заинтересовавшей его женщиной, особенно если она еще и загадочна. А эта Вероника не просто загадочна, она сулит опасную загадку. Вообще убойный для мужского воображения коктейль. Он представлял себе, как же она может выглядеть. Посмеиваясь над собой, Кнуров одергивал свое расшалившееся воображение, готовое дойти до эротических сцен, чему немало способствовала природа вокруг, банька, пара рюмочек водочки в родной компании. Остынь, она может оказаться какой угодно и совершенно неинтересной. Ничего, чтобы зацепило, кроме голоса. Но никакие резоны не могли остановить предощущение, некое ухарство, которое ударило в кровь, делая праздник сегодняшней радостной встречи с друзьями более замечательным, добавляя в него эдакой искристости. Да и мужики, невзирая на общую сдержанность, чувствовалось, что завелись в предощущении чего-то интересного, азарта. Ната, заметив их переглядывания многозначительные, в момент поняв и расщелкав их настроение, тут же строго предупредила мужчин. «Так, господа офицеры, сбавили обороты, а то девушку ошеломите своим напором, а она, как я поняла, и так напугана. Поэтому призываю вас всех и напоминаю, сначала девушку накормим, успокоим и только потом расспросы, договорились?» «Конечно, Наточка. Тут же все джентльмены», — успокоил ее Антон. «Ну да. А ваши пушки, лежащие в сейфе в доме, это лайковые перчатки. Я просто перепутала». Вернувшись домой после разговора с Милкой, Ника постояла немного в прихожей, собираясь с духом, перекрестилась и как в ледяную купель ухнула. Решительно приступила к осуществлению задуманного. «А, как Бог даст! Получится так получится, а нет?» Она постоянно ловила себя на мысли, что все это бред какой-то, что происходящее не может быть реальностью. Это просто ненормально. Какие-то шпионские, криминальные, глупые игры. Но на самом деле, если вдуматься, звонит какой-то неизвестный мужик, пугает смертоубийством и пытками и требует найти ни много ни мало слитки драгоценных металлов и какие-то жутко важные документы. Ну, бред! И еще больший бред, что она ему верит и воспринимает угрозы вполне серьезно. И вместо того, чтобы обратиться в полицию, начинает суетиться и искать выход из ситуации. Да еще задумала, с какими-то там крутыми мужиками связаться, чтобы они помогли. Нет, но если действительно здраво рассуждать нормальному человеку, то это смешно даже, какой-то дешевый развод. Только вот Ника точно знала, что не развод и не бред. Были у нее основания верить этому Михаилу Ивановичу. Были. Да и стоило посмотреть в окно на круглосуточно стоявшую у подъезда машину, вспомнить, как профессионально был произведен обыск в ее квартире. И то, что за ней наблюдают откуда-то день и ночь, и приблизительно прикинуть стоимость таких вот, скажем так, оперативных действий. Значит, Как бы не хотелось уверить себя, что все это фигня и чья-то неуместная шутка, но придется согласиться с наихудшим вариантом. А следовательно, будем действовать согласно придуманному плану, подбодрила себя Вероника. И глубоко вдохнув-выдохнув еще разок, она оттолкнулась от двери, к которой так и стояла, прислонившись спиной, и отправилась осуществлять задуманное. Пунктом первым в ее плане стоял телефонный звонок еще одной бабулиной знакомой. Ника была уверена, да нет, точно знала, что ее телефон прослушивают. Вот пусть и убедятся, что она всерьез озабочена поисками. Весь разговор со старушкой девушка продумала до мелочей, пока ехала в метро. К телефону долго не подходили, но когда она уже собиралась положить трубку, ей все-таки ответили. «Слушаю вас». «Здравствуйте, Ирина Павловна. Это Вероника». «Никочка», — обрадовалась бабулина знакомая. «Как я рада тебя слышать. Как ты себя чувствуешь? Девочки мне сегодня звонили, рассказали, что ты к ним заходила». «Спасибо, Ирина Павловна, я уже выздоровела. Вы извините, что я к вам не зашла, далеко ехать, да и устала я немного». «Что ты, девочка, не извиняйся, я понимаю. Когда сможешь, заезжай, я всегда тебе рада». «Обязательно. А как вы себя чувствуете?» Не без умысла спросила Ника. Дело в том, что Ирина Павловна из всех бабулиных подруг единственная любила долго, с удовольствием и артистизмом жаловаться на жизнь и подробно рассказывать обо всех своих болячках, и делала это профессионально. Вот вам, послушайте, любезный Михаил Иванович, старушкины стенания за жизнь. С хорошим таким праведным злорадством, подумала Вероника. Да, тяжело, посочувствовала она, когда собеседница закончила скорбное повествование о своем житье-бытье. На самом деле бабулька была еще та. Шустрая, боевая, вечно воюющая, часто не безрезультатно, с чиновниками за всякие там пенсионерские права, неплохо обеспеченная бывшими мужьями и детьми, да и со здоровьем у нее, слава богу, было куда как лучше, чем у большинства ее ровесников. «Ирина Павловна», приступила, наконец, к цели своего звонка Вероника. «Мне Мария Гавриловна сказала, что бабуля давала какие-то бумаги или письма Григорию Владимировичу. Вы ведь с ним часто видитесь? Может, знаете, что это за бумаги? Мне хочется собрать все, что касается жизни бабули». «Конечно, знаю. Никакие это ни бумаги и ни письма. Она дала ему папку с вырезками из газет и журналов и распечатками из интернета, которые собрала специально для него. Видишь ли, деточка, как бы это поделикатнее объяснить?» Старушка явно смутилась. «Дело в том, что Григорий Владимирович изучал проблему мужской силы, потенции, как теперь это называют. Он интересовался нетрадиционными методами лечения мужской слабости и новыми достижениями медицины в этом вопросе. «У него были проблемы?» Не удержалась Ника, изо всех сил стараясь даже не улыбнуться. «Понимаешь, деточка, нервы, плохая экология, трудная жизнь. А ведь он еще совсем не старый мужчина», — пояснила Ирина Павловна, смущаясь. «Ну, конечно, мужчине-то за 80, и, судя по явному смущению, именно Ирина Павловна вызвала в нем интерес к данному вопросу. Бывает». «Значит, в папке не было никаких писем от бабушки», — уточнила Ника, мысленно цыкнув на себя за еле сдерживаемый смех. «Писем не было, а записка была», — осуждающе повышая голос, ответила Ирина Павловна. «Кирюша очень обидела Григория Владимировича, они даже не разговаривали какое-то время». «А что она написала?» — заинтересовалась Ника. «Как ты понимаешь, записка предназначалась не мне, но Григорий Владимирович дал мне ее прочесть, как другу, конечно. Так вот, там было написано: «Ты бы поберег себя, Гришенька, а то в твоем возрасте от таких занятий помереть недолго, окончательно оконфузившись перед смертью, особенно если много лет не практиковался и с дамами общался только умозрительно». Может, лучше о Боге подумать? Оно и для здоровья полезней. Кирюша иногда была очень нетактичной, хоть и нехорошо так говорить об усопших, царствие ей небесное. Спасибо, Ирина Павловна, что рассказали, мне пора. Торопливо принялась прощаться Вероника. Я еще позвоню, до свидания. До свидания, детка. Надеюсь, ты меня как-нибудь навестишь. Ника поспешила положить трубку и расхохоталась от души. Да, бабуля особенно не церемонилась ни с кем. Умела она точно и остро дать оценку. Она позвонила еще нескольким бабушкиным знакомым с тем же вопросом, не передавала ли бабуля им какие-нибудь бумаги, документы, письма. Ника прекрасно знала, что ничего она никому не передавала, но играть активную розыскную деятельность для слушающих телефон старалась как можно достовернее. Следующий пункт плана — входная дверь, вернее, подготовка оной к отступлению. Ника прошла в ванную комнату, включила душ, задвинула занавеску, переставила какие-то баночки-скляночки на полочке, стараясь создать как можно больше шума и видимость своего купания. Черт их знает, но, скорее всего, они не только наблюдают за ней, но и прослушивают квартиру. Вот и звенело, шумело, создавая звуковое сопровождение. Очень осторожно она открыла дверь, которую специально не прикрывала до конца, и прошмыгнула в коридор. По дороге домой Вероника купила бутылку подсолнечного масла и, войдя в квартиру, оставила ее в прихожей. Если ее квартиру просматривают через окна, то часть коридора и прихожую наблюдателям не видно. Может, ведут и видеонаблюдение, но вряд ли. Когда Вероника проводила генеральную уборку квартиры после звонка этого Михаила Ивановича, то проверила абсолютно все стены, шкафы, углы, картины, закутки. Да все-все на предмет обнаружения именно следящих средств. Не дурочка же, детективы смотрят и читают иногда. Могли, разумеется, понатыкать всякой аппаратурой и позже, но вряд ли. Зачем? Они абсолютно уверены, что жертва напугана, полностью под их контролем и сделает все, что они требуют. Тем более справки о ней навели, прекрасно знают, что она одна-одинешенька в этой жизни, и заступиться за нее некому, да и сбежать ей некуда. Ну и нафига тратиться на дорогую аппаратуру, просматривать ее целыми днями, что она агент какой или в тайнике клад прячет? Не. Не станут они видеонаблюдение устанавливать. Слушать слушают, а чтобы смотреть — вряд ли. «Надеюсь, что это именно так», — успокоила себя Ника, еще раз прокрутив все эти соображения в голове. «Значит, будем считать, что смотрят за мной через окна из соседнего дома». Собственно, на этом был построен весь ее дальнейший план. Она обильно полила дверные петли маслом и плеснула немного в замочную скважину. Выждав пару минут, очень осторожно вставила ключ и открыла замок. «Давай, помоги мне», — шепотом попросила она у двери. Двумя руками, ухватившись за ручку, приподняла дверь вверх и открыла. Дверь не издала ни звука. «Спасибо», — поблагодарила Ника и выскользнула из квартиры. «Так». Теперь следовал пункт третий, очень важный. И если он не удастся, то, пожалуй, она пропадет. «Не будем думать о плохом», — подбодрила себя Вероника. Ей требовалось во что бы то ни стало связаться с Кнуровым Сергеем Викторовичем. В их доме за последние годы сменилось много жильцов. Дом считается весьма и весьма престижным в центре Москвы, поэтому квартиры в нем охотно покупали и, как поведала консьержка, даже очередь на покупку создали, ставшие теперь уже не новыми и, наверное, не совсем русскими, а просто богатыми людьми. Но кое-кто из старых жильцов остался и проживал до сих пор, не поддаваясь соблазну продать квартиры, но за очень большие деньги. Например, соседка напротив. У этой соседки имелась одна сложившаяся годами традиция. Именно в это время суток она спускалась к консьержке, с которой они пили чай и сплетничали от души. Каждый день полчаса, ни больше, ни меньше. Ника всегда немного посмеивалась над этим, а сейчас была готова расцеловать соседку за пристрастие к сплетням. Точно рассчитав время, она подождала 5 минут, припав к дверному глазку, и когда соседка вышла на площадку, выпорхнула из квартиры, изобразив ужасное разочарование на лице. «Ой, тетя Лена, вы уходите, а я к вам». «Что случилось, Никуша?» — проявила искреннее участие женщина. «Да я хотела позвонить от вас. У меня что-то с телефоном. Надо дозвониться на телефонный узел и узнать, может, отключили, пока я в больнице лежала». Выдала заготовленную речь Ника. «Мобильный, знаете, у меня разбился». «Меня Клавдия Ивановна ждет. Как же быть?» Озадачилась проблемой соседка. «А вы идите, а я, когда дозвонюсь, дверь закрою и вам ключи принесу», предложила девушка. «Правильно», кивнула соседка. «Ты девочка хорошая, я тебе доверяю, так что могу спокойно одну в квартире оставить. Иди звони, как же без телефона?» Постояв над телефонным аппаратом, Ника вздохнула, задержала дыхание и решительно выдохнула. «Ну, с Богом, только ответь, пожалуйста». Она набрала номер, написанный рукой Костика на обороте визитки, заранее решив, что по другим 2 номерам, отпечатанным на карточке, и пробовать звонить не станет. «Да, Кнуров», — ответили ей после 4-го гудка. «Слава Богу», — облегченно выдохнула девушка. После разговора с Кнуровым Сергеем Викторовичем Ника отнесла ключи соседке, как и обещала, 3 минуты постояла, поговорила с женщинами и практически бегом ринулась назад в квартиру и, соблюдая предосторожности, вернулась домой. Проскользнула в ванную, выключив воду, присела на бортик, давая себе передышку и собираясь силами перед осуществлением следующего по плану действия. Ника вытянула перед собой руки и растопырила пальцы. Однако пальчики-то дрожали. Что-то я разнервничалась слишком. Надо собраться. У этого Кнурова очень мужской, низкий, почему-то взволновавший ее голос. А манера говорить жесткая, отстраненная и холодная, словно он ее отчитывал за дела, какие нехорошие, или допрос вел, заранее не веря ни единому слову. «Да ладно тебе, допрос. По-моему, ты сильно перетрусила, что он откажет», — объяснила себе Вероника свое странное волнение, стараясь не вспоминать те ощущения, которые вызвал в ней тембр его голоса. «Ладно, надо действовать дальше». Она быстро собирала в сумку самые необходимые вещи, не забывая про конспирацию и все такое, что там положено соблюдать, когда за тобой следят. Громко разговаривала, вводя в заблуждение тех, кто ее подслушивал, чувствуя себя при этом полной идиоткой. «Надо съездить к бабуле домой и еще раз пересмотреть все ее бумаги. Вдруг я что-нибудь найду. И надо съездить в Коломну к ее подруге. Они долгие годы переписывались. Может, она что ей написала?» — сообщила девушка возможным слухачам. Собрав вещи, всей кожей, обострившимся восприятием, чувствуя, что за ней наблюдают через окна, постаралась незаметно вынести сумку в прихожую, маскируя свои действия под наведение порядка в квартире. «Это определенно похоже на паранойю», — отстраненно подумала, как не о себе, Ника. «Да ладно, ладно. На что бы там ни было похоже, соберись, Ника. Так, теперь самое трудное». Вернувшись в гостиную, села на кресло, стоящее спинкой к окну. «Так, давай подумаем, где и у кого еще можно искать», — оповестила она подопечных Михаила Ивановича о своем разыскном усердии. «Все, пора». Ника осторожно сползла с кресла, встала на четвереньки и быстро поползла к выходу из комнаты, который не просматривался через окно, потому что его загораживал круглый стол. Добравшись до прихожей, поднялась с колен, повесила на себя сумки. Маленькую дамскую и вторую побольше, с вещами, поудобнее крест-накрест, через голову. И мысленно помолившись, выскользнула из квартиры, не забыв закрыть ее на замок. На чердаке царила полутьма. Свет едва проникал через грязные смотровые оконца, выходящие на крышу. Споткнувшись о какой-то хлам, она подняла кучу пыли, от которой тут же начала чихать. Расстояние до нужного выхода Ника преодолела, чихая и почти ничего не видя, шаря впереди себя, как слепая вытянутой рукой. Спустившись с чердака, она осмотрелась, отряхнула пыль из брючек и уже без приключений, никого не встретив, добралась до первого этажа. Выйдя из дверей, она, как всполошенная коза, шарахнулась в кусты у подъезда, проверить, обнаружили соглядатые побег или нет. Как в том анекдоте «Наблюдение за наблюдающим — 2000 рублей», подумала она, усмехнувшись своим любительским партизанским действием. Машина стояла далеко, но и отсюда просматривалось, что в ней спокойно сидят два человека и никаких признаков нервозности не выказывают. «Вот и сидите себе, козлы!» — порадовалась культурная барышня Былинская. «Кажется, пронесло». Выбравшись из кустов, Вероника шустренькой трусцой свернула за угол и почти побежала к метро.